Сергей Вольф. В записных книжках Юрия Олеши, известных под названием «Ни дня без строчки», есть запись, датированная 8 сентября 1958 года. Приезд ленинградского прозаика Галявкина и поэта Вольфа. Олешу оба авангардиста очень ценили, видимо, ездили на поклон. Позднее Вольф напишет про встречи с Олешей в Москве. «Он позволил мне дружить с собой». Но если бы Вольф сам вел записные книжки, думаю, что не вел, их издание нужно было бы озаглавить «Ни строки банальной». Банальное, обыденное было противопоказано Вольфу. Он бежал от него и в книгах, и в разговорах, и в собственных писаниях, и в человеческих отношениях. То же самое отмечает и Битов в своей короткой портретной зарисовке. Наверное, он и не писатель, а инструмент, в смысле музыкальный. Таков вкус, слух, камертон. У него была книжка Заболоцкого «Столбцы», но он ее никому не давал. Долгие годы спасался, как почти все в Ленинграде, в детской литературе. Взрослые ни проза, ни стихи практически не печатались. Все же в 1971 году в Москве Вольфу удалось выпустить маленький сборник «Двое в плавнях». 5 рассказов, меньше сотни страниц. Проза эта напоминает расписные палехские шкатулки. Слова, будто нанесенные тоненькой кисточкой миниатюриста. Все узнаваемо, все понятно. Вот лошадь, вот велосипед, вот пивной ларек, вот лодка. И в то же время чуть подсвечено там и тут маленькой небывальщиной, чуть ярче, чем в обычной жизни. Лодка, вода, рыбы и птицы вплывают довольно часто, потому что у Вольфа одна страсть в жизни – рыбалка. Мои с ним встречи и разговоры почти всегда по дороге на рыбалку, или на берегу, или по дороге домой. Едем в электричке на Вуоксу. Нет, он не пытается подсчитывать наши шансы на удачу в связи с причудами природы. Надвигается, мол, дождь или ветер, или наползает туман. Но с мечтательной улыбкой произносит: «А ведь она...» Я сразу понимаю, что речь пойдет о рыбке, еще не знает о нашей предстоящей встрече. Все живое легко очеловечивается им и получает равные права с другими персонажами. В детском рассказе из сборника «Отойди от моей лошади» все воробьи раскачиваются на ветках, как на качелях, и только один печально сидит в стороне. Но когда мальчик отходит от своего столика в открытом кафе, воробей немедленно слетает на край его стакана и начинает пить оставленный кофе. «Птица! Пошла вон, противная птица!» — кричит продавщица. «Пусть! Пусть пьет кофе! Не трогайте его!» — кричит мальчик. Вольф и Валерий Попов лежат на галечном пляже в Коктебеле. «Смотри, Валера, гусеница ползет», — говорит Вольф. «Это будет твоя невеста». И Попов, единственный, кто может на равных тягаться с Вольфом вполне за небанальным, немедленно подхватывает посланный мяч и, не отрывая затылка от полотенца с закрытыми глазами, начинает речитатив сказания. Приведу его ниже, когда разговор дойдет до Попова. Вольф, Попов, Довлатов, Федор Черсков и еще несколько начинающих литераторов принадлежат к узкому кружку, в котором царит культ оригинальности. А любые предсказуемые слова и поступки вызывают презрение и могут обернуться изгнанием. В центре кружка Ася Пикуровская, чаровница и законодательница вкуса, покорительница многих сердец, включая Аксенова и Довлатова, с которым она состояла в штрих-пунктирном браке много лет. 40 лет спустя она так описала этот клуб избранных. свиток недопустимых тотемом вольностей на манер канона любого закрытого клуба или анклава не подлежал оглашению. Знал о нем только тот, кто оказался включенным в сферу и границы данного тотема. Скажем, пригласив университетского друга на очередную попойку, вы могли получить отказ под любым мотивом, соусом или приправой, за исключением ссылки на академическую занятость. Каждому члену анклава было хорошо известно, что ссылка на академическую занятость входила в число недопустимых запретов, табу, нарушение которых грозило лишением популярности. А кто мог себе позволить добровольное лишение популярности, если непопулярность была равносильна погребению заживо? Увы, жизнь человеческая плетется из предсказуемого и банального. Если бегство от них становится вашим главным устремлением, вы обрекаете себя на одиночество. Любой разговор с Вольфом быстро потухает, как костерок без хвороста. О родных и близких говорить не получается. Слишком банально. О прочитанных книгах не тема. О политике просто смешно. О здоровье только легкая усмешка в ответ. Хотя здоровьем-то ему не мешало бы заняться. У него нет переднего зуба. Всю жизнь будто и не было никогда. Голова слегка трясется, а зрение настолько плохое, что, насаживая наживку на крючок, он вынужден подносить ее так близко к глазам, что червяк получает шанс проползти по его носу. Эту удаленность от всех, это обидное отшельничество артиста Довлатов попытался запечатлеть в грустной миниатюре, включенной им в сборник «Соло на Ундервуде». Позвольте рассказать о близком друге. Меня познакомили с Вольфом 14 лет назад. Вольф – замечательный писатель и незаурядный человек. Грустно, что я не знаю его жену и дочь. Вольф тоже не знаком с моей семьей. Мне неизвестны сокровенные помыслы Вольфа. Да и он не в курсе моих идей. Я не прочел ни одной его строчки. Да и Вольф не читал моих произведений. Точнее, они ему не понравились, как и мне его рассказы. Я не дружу с Вольфом. На сборнике стихов «Маленькие боги», вышедшем в России в 1993 году, Вольф сделал для нас надпись с блуждающими в кавычках рифмами. «Дорогим таким Маше и Игорю Ефимовым, хоть и с запозданием, бат допустимо, с попаданием от Сережи Вольфа, окей». Как видим, остался верен себе. Лучше запутано, чем банально. Только когда он умер, 2005 год, мы узнали, что у него была когда-то дочь от банального первого брака, что она жива, замужем за известным музыкантом, кажется, есть и вполне банальные внуки. Будем надеяться, что родители время от времени банально читали им на ночь какие-нибудь из 18 детских книг, написанных их небанальным дедушкой.